Шеф встал задолго до заката. Часть дня он дежурил сам, прекрасно понимая, что успеет вздремнуть в танкобуре по дороге на возможную базу. Внутреннее чувство времени сказало ему, что пора вставать, а Кастер явно не собирался его будить, чтобы передать дежурство. Решив убедиться, все ли хорошо, шеф встал и опешил, выглянув наружу. Зена уже давно перекатилась за нужный час, а в машине вместо одного демона сидело двое, и то, чем они занимались, сложно было назвать дежурством. В одной руке Кастер держал бинокль и явно в него не смотрел, потому что в другой он держал полуразобранный пистолет и что-то объяснял Виту, сидевшему рядом. «Ну и что это за безобразие?» — спросил строго шеф, ударив кулаком по сиденью Кастера. Тот сразу встрепенулся, едва не выронил бинокль и без того разбитый. «А что, мне нельзя тут быть?» — спросил Вит, успешно оборачиваясь. «Ты вообще тут ни при чем», — ответил шеф, даже на него не взглянув. «Иди поспи еще пару часов, мне надо с Кастером поговорить». «Да, иди», — тут же подтвердил Кас. «Все оставь тут, я разберусь». Виту прищурился. Ему не хотелось просто уходить, но он слишком мало знал о жизни в клане, чтобы с чем-то спорить, а Кастер выбирался из машины, заранее зная, что сейчас получит. Так и получилось. Как только Виту скрылся в расщелине, шеф тут же хлопнул его по уху, почти нежно. Но Кастер все равно тут же закрыл его рукой. «Ты вообще чем думаешь?» — дежурит он, — рычал шеф. «Вот это ты тоже так дежуришь?» — зло спросил он, дернув Кастера за майку, явно намекая на следы засосов на шее и ключице. В пекле такие следы при всем желании не спрячешь, да и Кастер не старался. «Нет, конечно, я не настолько идиот», — возмутился он. «Пустыня, день, нихера не происходит. Что плохого?» «Идиот!» Ругался шеф и тут же стукнул его всерьез кулаком в живот, буквально вминая его в машину. «Ты тупой, что ли? Один из волков ушел живым, он мог привести сюда людей». «Так не привел же, я следил», — пробормотал Кастер и тут же снова получил по уху. «Не вякай мне», — приказал шеф. «Ты даже меня не слышал». «Так это, лучше заткнись, а то я зубы тебе выбью», — прорычал шеф. Кастер только выдохнул и глаза опустил. Шеф был прав. Он действительно расслабился. Подумал, что ничего плохого не будет, если он расскажет Виту немного об оружии. А потом увлекся, еще и тот так внимательно слушал, задавал вопросы, пытаясь разобраться, что Кастер сам не заметил, как начал ему все показывать и почти перестал следить за пустыней. «Не теряй голову», — сказал ему шеф и отобрал бинокль. «Не буду», — пообещал Кастер. Уже не впервой слышу от шефа, что он слишком увлекаемый. Правда, обычно дело было не в человеке, а в каком-то занятии. Но сути это не меняло. Он хотел просто уйти и больше точно не нарушать правил дежурства. Но его окликнул шеф. «Кастер, а какого хрена ты скрыл жало?» — внезапно спросил он. «Да никакого», — ответил Кастер, пожимая плечами. Он уже понятия не имел, зачем все это было надо, откуда в нем были все эти эмоции и чего он хотел добиться. Вернее, точно знал, что ничего, просто взял, спрятал, схватил, потерял в логове. Бездумно. «Если ты думаешь, что я... Иди спать», — перебил его шеф, прекрасно понимая, что Кастер органически не способен плести интриги, разве что импульсивно, со злости натворить глупостей. Но даже если он хотел их натворить, то уже передумал. «Через 3 часа разбужу и будем выдвигаться», — сказал строго шеф. «Так что поспи хоть немного, тебе за главного оставаться». «Понял», — кивнул Кастер и удалился, зевая. Он был так счастлив и так рассеян, что даже про собственный пистолет забыл, но шеф уже не стал его звать, просто покачал головой и запрыгнул в машину, чтобы привести в порядок разобранное оружие.